Вслед за тем на полчаса наступило затишье. Присутствие паразитов все так же ощущалось, но было очевидно, что оправятся они не скоро. Позже я выяснил, почему. Я научился вызывать себе внутреннюю силу, равную по мощности фактически, водородной бомбе. В этот раз я применил ее впервые, так что мне даже самому было невдомек, насколько она мощна. Паразиты сомкнулись вокруг меня плотным кольцом, словно громадная стая крыс, считая, что перед ними котенок, а напоролись неожиданно на здоровенного тигра. Неудивительно, что они струхнули. Мной также владела отрадная удовлетворенность. Несмотря на то, что для удара я использовал всю силу, ощущения опустошенности во мне не было. Я, как и всегда, чувствовал себя бодрым и свежим, а возвышенная радость триумфа преисполняла уверенности, что подобным образом я смогу удерживать оборону еще не одну неделю. Но минуло полчаса. И когда сквозь шторы начал мало-помалу просачиваться блеклый сумрак наступающего рассвета, я почувствовал, что на меня исподволь надвигается нечто, к чему я совершенно не готов. То было небывалое по своей странности ощущение, как если бы я, стоя на сухом месте, почувствовал вдруг под ногами хлюпанье холодной воды и обнаружил, что та, невесть откуда взявшись, медленно прибывает, поднимаясь уже к коленям. Прошло какое-то время, прежде чем я осмыслил, что они атакуют из той области моего мозга, о существовании которой мне самому было неведомо. Я был силен от того, что сражался с ними силой своего знания, но нельзя было не учитывать, что знание собственного ума у меня мизерно. Я был подобен астроному, который, имея представление о Солнечной системе, полагает, что знает обо всей Вселенной. Паразиты готовились к тому, чтобы атаковать извне, из-за пределов моего знания о себе самом. Ведь действительно, к перспективе такого глубинного изучения я еще не приблизился. Я рассчитывал, что весьма предусмотрительно, отложить его на более отдаленный период времени. Довольно часто я размышлял над тем, что жизнь человека целиком зиждется на определенном наборе близких ему понятий, к которым он относится, как к чему-то принятому. Ребенок воспринимает как должное своих родителей и дом, в котором родился. Со временем он аналогичным образом начинает воспринимать свою страну и общество. Для начала такие опоры нам необходимы. Ребенок, воспитывавшийся без родителей, скитавшийся с детства по приютам, вырастает с чувством неуверенности в себе. Ребенок, чье детство проходило в нормальных условиях, может впоследствии заиметь привычку высмеивать своих родителей или даже вовсе от них отказаться, что, однако, нежелательно, но делает он это лишь в том случае, когда у него уже хватает сил стоять на собственных ногах. Все оригинальные мыслители растут над собой, одну за другой откидывая эти опоры. При этом они могут все так же любить своих родителей и страну, но любят их уже с высоты своей силы. Силы, начало которой было положено актом отрицания. Однако в действительности у людей нет привычки иметь опоры. Смелый оригинальный ученый-математик может рабски зависеть от своей жены. Мощный независимый мыслитель является таковым в основном из-за того, что стойкость в нем поддерживает своим поклонением горстка друзей и учеников. Короче говоря, люди не подвергают сомнению все свои опоры. Они могут, подумав, отказаться лишь от некоторых, а остальные оставив себе как нечто само собой разумеющееся. Сам я, например, был настолько захвачен процессом открытия и постижения новых континентов ума, при этом полностью отрицая свое прежнее «я» вместе со всеми его привычками и устоями, что совершенно упустил из виду тот факт, что во многом я все так же опираюсь на прежние свои привычки и устои. Хотя я и чувствовал, что моя личность претерпела изменения, но само сознание того, что я личность, стойко во мне жило. И, собственно, корень этого сознания, корень понятия личность, прикован во всех нас цепью к незыблемому якорю, лежащему на дне непостижимо глубокого моря. Я по-прежнему думал о себе как о представителе человеческой цивилизации. Я все так же сознавал себя жителем солнечной системы и Вселенной, измеряемой категориями пространства и времени. Время и пространство я понимал как нечто, существующее вечно. Я не занимал себя вопросом, где я был до своего рождения или буду после смерти. Я даже не задумался ни разу, что ждет меня за порогом жизни. Для меня это было нечто, чем можно будет заняться потом. Теперь паразиты приступили к тому, что, подобравшись к скрытому в темной глубине якорю моей личности, принялись его раскачивать. Выразить это более внятно я не могу. Точнее сказать, сам якорь они не качали. Это было им не по силам. Но они стали сотрясать его цепи столь мощно, что я внезапно ощутил пугающую зыбкость на том уровне сознания, где все должно считаться и неприкосновенным, и незыблемым. Во мне неожиданно стали возникать вопросы к самому себе. Кто я? Вопросы в самом что ни на есть глубоком, базисном смысле. Подобно тому, как смелый мыслитель дерзает переступить через такие понятия, как любовь к Отечеству и вера в Бога, я перешагнул через те привычные критерии, которыми измеряется личность человека. Определенность времени и места рождения, факт принадлежности к людям как биологическому виду, а не к собакам или рыбам, факт моего твердого наличия в мире, обусловленный вседавляющим инстинктом жизни. Лишившись разом всех этих наносных черт, я, мертвее от ужаса, оказался один на один со Вселенной, созерцая ее внезапно обнажившимся разумом. Однако до меня тут же дошло, что мой так называемый обнаженный, чистый разум так же условен, как и мое имя. Он не может созерцать Вселенную, не налепляя на нее своих ярлыков. Какой же он чистый, если при виде стола или книги он мгновенно наречет их столом и книгой? Через отдушенный глаз на мир взирала все та же крохотная моя человеческая сущность, и попытайся я так или иначе выйти за ее пределы, как мгновенно наступит мертвая пустота. Эти размышления занимали меня не забавы ради. Протискиваясь мучительным усилием вниз, я искал некую заматерелую донную твердь сознания, оперевшись о которую мог бы выстоять против натиска паразитов. У них хватило хитрости показать, что я стою перед отверстой бездной. Я всем своим существом внезапно осознал, что и пространство, и время мы воспринимаем как что-то абсолютное, хотя смерть и уносит нас за их пределы. Мне открылось. Говоря о существовании, я однозначно подразумеваю существование в пространстве и времени. Получается, Вселенная, пространство и времени не есть абсолют. Все в моих глазах внезапно утратило осмысленность. Впервые за все время страшная растерянность и смятение сдавили меня спазмом изнутри. Я увидел, что все, считавшееся мной до этой поры незыблемым и вечным, оказывается, можно подвергнуть сомнению, ибо на деле это может оказаться обманом. Как мыслитель я нажил себе романтическую привычку считать, что ум не подвластен сиюминутности тела в силу того, что он, видите ли, свободен и вечен, мол, телу свойственны тщетность и обособленность, а вот ум – это что-то возвышенное и всеобщее. Это ставит его в положение вечного созерцателя, неподвластного страху. А вот теперь я неожиданно понял – если Вселенная сама по себе условна, то, следовательно, и ум у меня так же условен и конечен, как и тело. Вот где полуосознанно думаешь, что ум-то у тебя оказывается еще тщедушнее, чем тело, и только крепость последнего удерживает его от свержения в хаос. Полая бездна разверзлась внезапно у самых моих ног. Ее вид даже не вызывал страха. Страх – слишком человеческая реакция. Момент сопричастности с открывшейся истиной наполнил душу ледяным холодом. Все человеческое мне представилось вдруг маскарадом. Сама жизнь представилась маскарадом. Похоже, удар этот угодил в самую сердцевину моей человеческой сущности, в нечто такое, что я считал неприкосновенным. Я напоминал короля, привыкшего извечно повелевать, и вдруг угодившего в лапы варваров, которые вгоняют ему в брюшину меч. Осознание всего обрушилось на мое представление о себе самом, показав, что все вокруг бесконечно обманчиво. Даже то, одержат паразиты верх или нет, стало для меня в ту минуту совершенно безразличным. Я походил на корабль с распоротым днищем, медленным креном показывающим свою беспомощность. Паразиты не спешили атаковать. Они смотрели на меня, как, должно быть, смотрят на агонизирующее животное, отравленное ядом. Я сделал попытку шевельнуться, сплотить силы для отражения удара, но, видимо, силы оставили меня окончательно. Я был будто парализован. Мысль о сопротивлении казалась бессмысленной. Мощь моего сознания обернулась против меня. Раньше бы мой ум просто подслеповато помаргивал, глядя в открывшуюся пустоту. Теперь он впивался в нее немигающим взором. Они допустили ошибку, что не атаковали сразу же. Им бы удалось меня добить. Из меня ушла практически вся сила, и восстановить ее не было времени. Именно так они окончили с Карлом Вайсманом. Теперь я знал это досконально точно. Сознание бессмысленности существования, мысль о неизбежном распаде приводит в итоге к одному и тому же выводу. Уж так ли плоха смерть в сравнении с этими муками? Жизнь представляется не более чем мучительной привязанностью к телу, к призрачному его существованию. Тело начинает казаться чем-то таким же отчужденным, как Земля из космоса, с той разницей, что при этом возникает еще и чувство возвращаться туда бессмысленно. Да, им следовало атаковать меня именно в тот момент. Но смерть Карла, видимо, внушала им уверенность, что я умру, так же, как он, покончу с собой. Но вот тут они ошибались. Такого соблазна я не испытывал. Мой ум не был теперь подвержен нервозной скоропалительности, которая толкнула бы меня сделать непоправимое. Только слабонервная женщина может упасть в обморок, видя, что ей угрожают насилием. Особо с более сильным характером понимает, что это не выход из положения. И мне пришла мысль, позволившая изменить весь ход событий на противоположный. Суть ее была в следующем. Если эти исчадия специально нагнетают чувство полной бессмысленности всего сущего, то сами-то они при этом, наверное, находятся в каком-то смысле вне его, насылая это чувство откуда-то со стороны, и стоило мне об этом подумать, как я почувствовал, что силы начинают понемногу ко мне возвращаться. До меня дошло, что они намеренно пытаются вернуть меня в состояние беспомощности, так же, как поступают, скажем, охотники за черепахами, переворачивая посредних панцирем вниз. Но если так, то значит им известно и то, что все это, и пустота, и все, что с нею связано, не более чем фокус, придуманный, чтобы вводить в заблуждение. Мой ум был включен на полную мощность, но при этом допускал в работе ошибку. Взрослый человек может легко заморочить голову ребенку, воспользовавшись его незнанием. Он может, скажем, заставить его трястись от страха, понаплетя ему всякой жути, про Дракулу с Франкенштейном, а затем, сославшись на Бухенвальд и Бельзен, сказать, что в действительности все еще ужасней. И это в какой-то степени будет выглядеть правдоподобным. Надо быть взрослым, чтобы раскусить, в чем здесь кроется подвох. А суть его, между тем, заключается в том, что Бухенвальд и Бельзен – это не неизбежное зло, заложенное в саму природу цивилизации, с ним можно успешно бороться силой добропорядочности. Так что не могут ли и эти твари таким же точным образом использовать мое неведение? Может, мне лишь кажется достоверным, что мы только и живем, пока находимся в спасительном плену привычных нам иллюзий? Тот же ребенок, разве он перестает любить своих родителей, когда иллюзии со временем безвозвратно проходят? Получается, что и моя агония, или скорее противоположность агонии, холодящая душу реальность, на самом деле фатальна не более чем ушиб ребенка при падении. Эта мысль послужила спасительной соломинкой, за которую я поспешил ухватиться. Затем пришла другая, еще более меня укрепившая. Я осознал, что, созерцая эту иную вселенную, кажущуюся безысходно чужой и абсурдной, совершаю старейшую из людских ошибок. Думаю, что понятие «вселенная» означает то пространство, которое снаружи. А ведь, между тем, мне великолепно известно, что ум – это обособленное пространство внутри. Первая их ошибка была в том, что они не атаковали сразу, когда я лежал без сил, лишенный возможности сопротивляться. Теперь они совершили вторую, еще более крупную, увидев, что я непонятно почему, начинаю отходить от шока, ударили сразу всем скопом. Тогда меня сковывал страх. Мне казалось, что я не смогу выстоять против их натиска. Вид той разверзшейся бездны враз лишил меня стойкости. Теперь надо было дождаться, когда во мне вновь скопятся силы. И тут, наконец, я полностью осознал смысл рассуждений относительно ребенка. Ребенка можно перепугать, воспользовавшись его неведением, потому что он не сознает собственной силы. Ребенок не догадывается, что в нем живет потенциальный взрослый, ученый, поэт, государственный деятель. В краткий миг озарения я понял, что веду себя в сущности не лучше того ребенка. И тут мне как раз вспомнились слова Карла о его первом сражении, о том, как на них восстали его глубинные, потаенные жизненные силы. Что это было? Может, действительно силы из каких-то невероятно глубоких источников, сокровенной глубины которых я еще не достигал? Почти одновременно на память пришло ощущение, которое на протяжении последних месяцев я не раз у себя подмечал, будто бы какая-то непонятная сила удачи, та, которую я называл обычно «богом археологии», неизменно нам сопутствует некая благотворная сила, предназначение которой – оберегать жизнь. Вне всякого сомнения, человек набожный ассоциировал бы ее с Богом. Для меня же это было нечто иное. Я лишь внезапно почувствовал, что в этом сражении у меня, возможно, появился неожиданный союзник, и, успев торопливо о том подумать, я будто бы расслышал отдаленное пение труп неисчислимого войска, спешащего мне на выручку. Небывалый, поистине исступленный восторг пронизал меня живым содрогающимся чувством торжествующего победного порыва. Любые эмоции при описании такого безнадежно блекнут. Хохот, истерические рыдания, выворачивающие наизнанку крик, также здесь смехотворны, как попытка вычерпать наперстком море. Возникнув, сила эта пошла разрастаться во мне, словно шапка ядерного гриба. Пожалуй, я сам оторопел от нее не меньше, чем паразиты. И в то же время я отдавал себе отчет, что сила исходит из меня самого. То была не какая-то третья сила, наличествующая вне меня, и паразитов нет. Я соприкоснулся с неким внутренним источником непередаваемо грандиозной мощи, благостной и покорной, которая, не будучи наделена способностью возникать сама по себе, ждет, чтобы ее разбудили и вызволили наружу. Мгновенным усилием я свел на нет страх и, стиснув зубы, обуздал грозно взраставшую во мне волну придавая ей направленность. К моему изумлению, я мог ею повелевать. Луч внимания я поворотил на врага, и поток силы шарахнул по нему со сверхъестественной мощью. Я ослеп от такого блеска, ошалел от такой мощи, умозрев нечто перехлёстывающее всякое воображение и невыразимое никакими словами. Все мои слова, мысли и образы оказались сметены, словно листва, шквалом ураганного ветра. Приближение потока паразиты заметили слишком поздно. Очевидно, они в каком-то смысле были столь же неопытны, что и я. Это был поединок слепого со слепым. Словно пущенная из исполинского огнемета, разящая эта сила струей губительного пламени, полыхнула по ним, испепеляя, как тлю. Прошло несколько секунд, и желание использовать эту силу у меня уже пропало. Мне это казалось чем-то недостойным, все равно, что палить из пулеметов детей. Я намеренно отклонил бушующую струю в сторону, чувствуя ее пульсирующее, волна за волной, громовое биение, сопровождающееся мелким сухим потрескиванием, словно вокруг головы у меня рассыпались снопы электрических искр. Я действительно мог различать льдисто-голубое сияние, исходящее у меня из грудной клетки. Подобно раскатам грома, валы этой силы накатывали вновь и вновь, но я уже не использовал ее по назначению. Я видел, что в этом нет больше смысла. Закрыв глаза, я умышленно принял огонь на себя, сознавая, что он может меня изничтожить. Сила эта постепенно во мне улеглась, чему я, несмотря на светлый восторг и благодарность, был откровенно рад. Она была чрезмерно велика. И тут я снова почувствовал, что нахожусь в комнате. Ведь, если разобраться, несколько часов я пробыл невесть где. Из-за окон снизу доносился уличный шум. Электронные часы показывали половину десятого. Постель была насквозь мокрая от пота. Такой мокрой, будто я опрокинул на нее целую ванну воды. У меня что-то случилось со зрением. В глазах слегка двоилось, а все вокруг предметы были окаймлены радужным ореолом. Цвета казались необыкновенно яркими и сочными. Тут я впервые осознал, что испытываю именно то визуальное ощущение, которое испытывал под воздействием мескалина Олдос Хаксли. Я также понял, что мне грозит еще одна опасность. Ни в коем случае сейчас нельзя возвращаться мыслями к тому, что со мной только что произошло. С этим я лишь верну себя в состояние безысходного смятения и отчаяния. Опасность фактически еще более увеличилась в сравнении с той, что была полчаса назад, когда я созерцал бездну. Поэтому я намеренно обратил ум к обыденным вещам, стараясь чем угодно его отвлечь. Я избегал задавать себе вопрос, отчего приходится бороться с паразитами разума, обладая такой силой? Отчего люди бьются с жизнью, когда им по силам любую проблему решать во мгновение ока? Я избегал размышлять вплотную над тем, не придумал ли кто-то намеренно эту игру. Я поспешил в ванную умыться. Удивительно. Лицо мое в зеркале было таким бодрым и свежим, словно со мной вовсе ничего и не было. Случившееся никак не отразилось на моей внешности. За исключением разве того, что я несколько похудел. Напольные весы, когда я на них встал, подкинули очередной сюрприз. Я потерял в весе 12 килограммов. Зазвонил телекран. Со мной говорил Рейпка, генеральный директор компании. Я смотрел на него так, словно он предстал из другого мира. По его лицу было также заметно, что видеть меня ему будто составляет облегчение. Он сообщил, что ко мне, начиная с 8 часов, тщетно пытаются пробиться репортеры, уведомить, что нынешней ночью погибли 20 моих коллег. Джоберти, Кертис, Ремизов, Шлаф, Херцог, Хлебников, Эймс, Томпсон, Дидринг, Ласкаратас, Спенсфилд, Зигрид Элькстрем, фактически все, кроме братьев Грау, Флейшмана, Райха, меня и Жоржа Рибо. Причиной смерти первых четырех послужил, очевидно, инфаркт. Зигрид Элькстрем вскрыла себе вены, а затем перерезала еще и горло. Хлебников и Ласкаратас повыбрасывались из окон. Томпсон сломал себе шею в результате какого-то непостижимого эпилептического припадка. Херцог, перестреляв всю свою семью, пустил затем пулю в себя. Прочие приняли кто отраву, кто немыслимую дозу наркотиков. Двое помешались и умерли, не приходя в сознание. Рейбке сильно нервничал. Ему не давала покоя мысль, как все это теперь скажется на репутации компании, ведь едва не все из числа погибших, за небольшим исключением, перебывали за истекшие недели в гостях у меня, а стало быть, у компании. Многих из них он лично встречал. Я как мог его утешил. Новость самого меня крайне потрясла и попросил, чтобы из репортеров ко мне никого не допускали. Когда Рейбке сообщил, что до Райха ему дозвониться так и не удалось, я почувствовал, что внутри у меня все холодеет. Реакция после происшедшего давала о себе знать все сильнее и сильнее. Я думал уснуть, однако теперь вместо этого, воспользовавшись кодом прямой связи, набрал номер Райха, и когда в конце концов лицо моего друга появилось на экране, испытал несказанное облегчение. «Слава Богу, с тобой все в порядке», — были первые его слова. «Я-то в порядке, а ты? На тебя просто смотреть страшно». «Они ночью опять тебе наведывались?» «Да, до самого утра не давали покоя. Они никого из нас не забыли посетить». Через 5 минут я уже был у Райха, задержавшись вначале лишь за тем, чтобы уведомить Рейбке, что с моим другом все в порядке. Но едва лишь на него взглянув, понял, что переуверился в своем оптимизме. Райх походил на человека, только что начавшего отходить после 6 месяцев изнурительной болезни. Кожа обрела землисто-серый оттенок, сам он выглядел в раз постаревшим. Ощущения, пережитые Райхом, во многом напоминали мои собственные, правда, с одной существенной разницей. Паразиты не пытались опрокинуть его человеческой сущности, как делали это применительно ко мне. Его они просто утюжили беспрерывно, методично, волна за волной. Под утро им удалось пробить своего рода брешь в его мозговой защите и сделать пробоину в резервуаре энергии. Вот отчего у Райха наступило такое истощение. А вслед за тем, когда в уме всплыла уже мысль о неизбежном конце, атаки вдруг прекратились. Мне не составило труда догадаться, когда именно это произошло. Конечно же, в тот момент, когда я обрушил на них огненосный шквал своей энергии. Райх подтвердил мою догадку, сказав, что избавление наступило примерно за полчаса до моего звонка. Он и до этого неоднократно слышал их настойчивые трели, но был настолько истощен, что не находил себе силы подняться.